Господа генералы, мне требуются реальные планы с учетом наших сил и средств, а также с учетом увеличения численности вооруженных сил. Если сумеем остановить противника еще на границах, прекрасно. Не получится, это плохо, но трагедию делать не станем. Отступим, а потом вышвырнем врага со своей земли и пойдем его добивать. Ваше Величество, поднялся Шапошников. Если я вас правильно понял, предполагается два этапа войны. На первом этапе мы будем вынуждены находиться в обороне. Возможно, придется потерять часть территории. Но уже на втором, просто обязаны перейти в наступление. Эх, если бы я был провидцем, как мой дедушка, сказал бы. Но если генералы требуют от меня политического решения, точнее, определенной установки, придется ей дать. Борис Михайлович, вы все правильно поняли. Война непременно будет. Врага мы разгромим. А уж как именно, в какие сроки, зависит от многих факторов. И два этапа войны, это на крайний случай. Готовимся к отражению наступления, но будем готовы и к отступлению. Ну вот, вроде бы и все. Можно распускать совещание. Но нет, имеется еще один вопрос. Спасибо, господа, все свободны, за исключением, я перевел взгляд на Леонида Александровича. Вас, генерал Говоров, я попрошу остаться. Каюсь, не смог удержаться. О дуэли с Шиловым все знают. Я даже давал указание о суде офицерской чести. Была мысль устроить его прямо сейчас. Но нет, не стану. Шилова забыл вызвать, а суд должен рассматривать обе стороны. Я не стал устраивать прилюдную выволочку генералу, с которым мне еще работать и работать. Подождав, пока генералы покинут кабинет, отпустив взглядом секретаря, сел рядом с человеком, который в моей истории спас Ленинград. Понимаю, что не один Говоров спасал, но все-таки. Леонид Александрович, у меня к вам один вопрос. Какого черта? Мордобитие, дуэль, а что делать? Повел плечами Говоров, порываясь встать. Генерал Шилов перешел все допустимые границы. Неприятно, если тебя хватают за грудки и кричат, брызжа слюной, мол, интриган, хотя я ни сном, ни духом. А вот то, что Шилов схватил за грудки, это меняет дело. Мне таких тонкостей не докладывали. Не знаю, как я сам бы себя повел. Если я вам отдам приказ, никаких дуэлей, вы же меня не послушаетесь. Ишь, глаза отводит. Понимаю, вызов-то он уже принял. Знаю, что и условия определены, а теперь обратку не дать. Я неплохой стрелок, ваше величество. Ох уж эти мне стрелки. Но дуэль, штука такая, что даже хороший стрелок может проиграть. Я встал и, опережая действия генерала, готовящегося вскочить, зашел сзади, положил ему обе руки на погоны и сказал: «Говоров, вы мне нужны». «Да что мне, вы нужны империи, вы нужны России. Если вас убьют на дурацкой дуэли, будет очень жаль». Убрав руки, я отошел в сторону и грустно произнес: «Понимаю, Леонид Александрович, что вам дорога ваша честь, но иной раз честь именно в том, чтобы поступиться правилами чести. Все, прошу прощения, время. Не стану больше тратить слова и запрещать вам ничего не стану. Стреляйтесь». Слегка ошалевший генерал нервно встал, но быстро взял себя в руки. Четко обозначил поклон и строевым шагом вышел из кабинета. «Что ж, если я выясню, что Говоров отменил дуэль, а может, даже принес извинения Шилову, обещаю не удивляться». Глава 20. Из всех видов искусств, уже в который раз задумываюсь о том, что наличие в России абсолютизма – нонсенс и историческая нелепость. Но кто сказал, что я собираюсь что-то менять? Власть следует укреплять, а для этого требуется не только кнут, но и пряник. А еще, пропаганда и агитация в пользу существующей власти. В моей истории не так и много было литературных произведений, авторы которых выступали за сохранение самодержавия. Да и были ли они вообще? Возьмем хоть символистов, хоть реалистов эпохи Серебряного века. Так все они выступали за ликвидацию царского режима, а если и нет, то он и режим критиковали. Не спорю, это следовало делать. Но отчего, скажите, допустили до читателя такие вещи, как «Мать Алексея Максимовича Горького», рассказы Леонида Андреева или повести Куприна, а любимец публики, автор искрометных рассказов Антон Павлович Чехов, «Хамелеон», простите, сыграл немалую роль в становлении вольнодумства у молодежи. Понятное дело, что литература – лишь отражение действительности, но почему бы это отражение и не приукрасить? Нет, мне требуется поискать авторов, что станут верой и правдой служить монарху и сделают все, чтобы монархия укреплялась. Но литература – явление тонкое, подыскать писателя – штука сложная. Да и писатели, народ капризный. Подыщем, разумеется, но не так уж и скоро. Пока можно остановиться на другой форме искусства. Мне ведь нужно идти не только в ногу со временем, но и в сторону не такого уж и далекого будущего. Если я сейчас произнесу фразу о том, что согласно заветам товарища Ленина важнейшим из искусств для нас является кино, то сразу же отыщутся знатоки, что будут говорить: а. Владимир Ильич эту фразу не произносил, б. он ее произнес, но упоминал еще и цирк, в. Владимир Ильич произнес ее в контексте безграмотности нашего народа. А я не стану спорить, только скажу, что кино – это и на самом деле важнейшее из искусств. Есть люди, которые по окончанию школы не прочитали ни одной книги, ни разу не были ни в театре, ни в опере, но покажите мне хотя бы одного человека, который за свою жизнь ни разу не смотрел кино. Вот-вот, историю человечества создают не профессиональные историки, а писатели и кинематографисты. Кто из читающих эти строки изучал работы Павленко и Анисимова по эпохе Петра Великого, а кто читал Петра I Алексея Толстого? Кто-нибудь представляет историю Польши без романов Сенкевича? Ляхи, рыцари без страха и упрека. Куда ни посмотри, сплошные рыцари, хотя в реальной жизни они были далеки от идеалов. Касательно же кинематографа, тут и говорить не стоит. Англичане умудрились разгром своей легкой кавалерии под Балаклавой превратить в эпохальное событие, а стихотворцы и кинематографисты показали героизм перов и серов. Американцы давным-давно изучают историю покорения Запада по фильмам об индейцах и ковбойцах, не говоря уже об иных фильмах, посвященных Второй мировой войне. Американцы народ практичный и «Звездные войны» создавали не только для того, чтобы порадовать публику спецэффектами и историей, но и для создания образа врага. Думаю, не стоит говорить, кто такие повстанцы и кого подразумевали под образом темного владыки. У меня «Война на пороге», «Позарез» нужны фильмы, воспевавшие героизм русского народа. Думаю, Александр Невский, снятый Сергеем Эйзенштейном к началу войны, стоил сотни, а то и тысячи митингов, где призывали идти на борьбу с врагом. А сколько мальчишек выбрали для себя судьбу военного, посмотрев фильм «Офицеры»? Да и я сам пошел бы на исторический факультет, если бы не фильм «Доживем до понедельника», в котором учителя фронтовика сыграл Вячеслав Тихонов. Нет, наверное, бы пошел, потому что математику с химией не знаю, а с литературой хоть и дружу, но в русском языке до сих пор ставлю лишние запятые. Нет, народ в моей империи образованный, но все равно, кино – важнейшее из искусств. Иван Александрович, империи нужен кинематограф, который станет прославлять героев минувших времен, сказал я сидевшему передо мной чиновнику. А еще, создавать условия, при которых человек будет готов решительно изменить свою жизнь. В моей истории, к 40-му году, этот человек, еще не старый, но уже не юнец, успел прославиться такими фильмами, как «Свинарка» и «Пастух», «Трактористы», а позже, став директором Мосфильма, вывел в люди и Рязанова, и Гайдая, и Данелию. А здесь Иван Александрович Пырьев всего-навсего дослужился до титулярного советника, прозябавшего в одном из подразделений МВД и занимавшегося связями государства с кинематографом. Случайно наткнулся на его имя в списке, подданном Кутеповым на представителей, отвечающих за культуру. По справкам, господин Пырьев желал стать режиссером, даже попытался снять собственный фильм, но не нашел денег. Не уверен, стоит ли создавать отдельное Министерство культуры. Пожалуй, пусть культура пока пребывает в составе Министерства просвещения. Ваше Величество, я даже не знаю, что и сказать, пожал плечами чиновник. Все кинематографические студии в империи частные, а одна единственная киностудия, имеющаяся в вашем распоряжении, снимает исключительно хронику. Об этом я и без Пырьева знаю. Но императорская студия фиксирует не только светскую жизнь, но и деятельность фабрик и заводов, а также события культурной жизни страны. По сути, это единственная студия, занимающаяся съемками документальных фильмов. Вообще, странное дело. 8 киностудий занимается, в основном, экранизацией произведений классиков, упирая на Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Понимаю, нам нужны такие экранизации, но если у нас имеется один Евгений Онегин, то зачем нам еще 4, а 3 Дубровских и целых 8 барышень-крестьянок, а 5 Тарасов-Бульбов, не перебор, 3 Грозы и 5 Ревизоров? У меня сложилось такое впечатление, что владельцы киностудий, узнав о том, что их конкуренты снимают какой-то фильм, начинают лихорадочно снимать точно такой же у себя. Нечто подобное происходило, наверняка, и сейчас происходит, в моей истории, когда центральные телеканалы начинают дублировать передачи друг друга. Есть какие-нибудь песни и пляски на Первом канале, схожая передача появляется на Втором, имеется стирка грязного белья на Втором, нечто подобное возникает и на Первом, и на НТВ. Но у нас телевидение еще в стадии формирования, пробные передачи уже начались, но ими не охвачена тысячная часть страны. Оказывается, даже в моем дворце нет телевизора, потому что покойный император его не жаловал. Надо бы мне телевизор завести, посмотреть, что там показывают. Или не стоит, вроде, в здешней реальности я уже и отвык от зомбоящика, так не стоит и начинать, а все главные новости я и так знаю. Но в империи нет собственных кинокомедий, за исключением все тех же экранизаций классиков, числившихся комедиями, а детское кино отсутствует вообще. В принципе, понимаю, в Советском Союзе детские фильмы спонсировало государство, а куда пропали сказки и приключения юных граждан России при наступлении капитализма? Невыгодно, понимаете ли? В результате в моей империи 3/4 фильмов либо европейские, либо американские. Куда это годится? Господин Пырьев, вы хотите, чтобы наш кинематограф стал лучше? Строго спросил я. Очень скромно ответил чиновник. Вздохнув, добавил. Ужасно хочу, чтобы наше кино смогло потягаться хотя бы с американским, не говоря уже о французском или бельгийском. Да, Голливуд здесь уже появился, но моду задают французы и почему-то бельгийцы. В моей истории Бельгия являлась кинематографическим центром, не помню. Бельгийский шоколад помню, а еще сыщика Эркюля Пуаро. И даже ни одной актрисы или актера бельгийского происхождения не припомню. Одри Хепберн. Нет, она наполовину голландка, а не бельгийка. Но я не буду ставить цель тягаться с американским или европейским кино. Если ленты получатся качественными, они и так составят конкуренцию импорту, а нет, хоть из штанов выпрыгивай. Мне нужно добротное отечественное кино для своего посетителя, а не фильмы для кинофестивалей и для утехи иностранного зрителя. Итак, какие у вас имеются предложения? Поинтересовался я. Не может быть, чтобы вы, за 15 лет службы, не составили какое-то мнение. Нужен государственный заказ, или нужна специальная киностудия? Ваше Величество, дело даже не в режиссерах, не в киностудиях, а в прокате, осторожно начал рассказывать Пырьев. У нас сложилась такая ситуация, когда 2/3 кинотеатров находятся в руках концерна «Протазанов и сыновья». Им проще заполучить какой-то иностранный фильм, заплатить деньги за право проката, как иностранцы проверять реальность, сделать копии пленок, нанять хороших актеров для русской переозвучки. Грубо говоря, концерн заплатит 100 тысяч за право проката, или отстегнет определенный процент, отдаст 50 тысяч за копии и дубляж, а заработает миллион. Но миллион, это официально, реально, я бы сказал, 3-4 миллиона. Какой им смысл связываться с отечественными режиссерами, брать у них наши фильмы? А кто из купцов станет вкладывать деньги в заведомо убыточный фильм? Пырьев погрустнел. Кажется, он вспомнил свой собственный опыт. А ведь в моей истории Яков Протазанов, выдающийся режиссер, один из организаторов нашего кинематографа. А здесь он стал одним из дельцов шоу-бизнеса. Причем, в его худшей разновидности. Хм, а вот эти, экранизации классиков, ткнул я в список отечественных кинолент. «Барышня-крестьянка там», «Княжна Мэри», «Восстание Вадима в Новгороде», одни классики, сплошные повторы, а тут все просто. Имеется указ покойного императора Николая Александровича, согласно которого учреждения кинопроката обязаны принимать к показу фильмы, созданные на основе русской литературной классики. Запрещены только экранизации «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Ясно, понятно, можно не спрашивать, отчего до сих пор не экранизированы Алексей Толстой с Булгаковым, или иные писатели. Они же еще не успели умереть, а значит, еще не стали классиками. Стоп, а ведь в моей истории, кроме комедий, Иван Пырьев снимал и «Карамазовых», и «Идиота». Я их даже смотрел. Отличные фильмы, пусть даже и черно-белые. Да, а чем Достоевский Николаю Александровичу не угодил? И «Преступление с наказанием» я не видел среди отснятых фильмов. А как же существуют целых 8 киностудий? Поинтересовался я. Им же положено давным-давно в трубу вылететь. А здесь тоже просто, охотно пояснил Пырьев. 5 студий из 8 тоже принадлежат киноконцерну Протазанова, оформлены на его родственников. Снимают произведения классиков, чтобы кто другой их не стал экранизировать. Иной раз с тем же реквизитом, только актеры другие. Но зритель ходит. Артисты хорошие, Каждый старается превзойти соперника. Вон, Чехова уж на что стара, но Катерину в грозе сыграла не хуже молоденькой Тарасовой. А вот остальные студии влачат незавидное существование. Что-то снимают, но не больше одного фильма в год. Все-таки, треть кинотеатров принадлежит другим лицам, а не семье Протазановых. Правда, много владельцев иностранцев. Те, понятное дело, тоже свои фильмы предпочитают. В общем, существует монополия на прокат и почти монополия на производство фильмов. Плохо. Даже в советское время существовала здоровая конкуренция между киностудиями, а запреты вышестоящего начальства умудрялись обходить. Ну, с кинопрокатом я поступлю просто, издам указ, лимитирующий количество иностранных фильмов в русском прокате. Предположим, не более половины, нет, четверти, будут импортными, а остальные должны быть отечественными. А вот с кино как быть, как получить хорошее кино, где Эйзенштейны с Александровыми, братья Васильевы да прочие метры киноискусства. В общем, Иван Александрович, империи требуются хорошие фильмы, сказал я, нам нужны и современные фильмы. Я призадумался, решая, рассказывать ли Пырьеву о своей идее снять фильм по мотивам «Москва слезам не верит», задумка-то неплохая, но пока промолчу. Итак, нужны и современные фильмы, продолжил я, нужны и комедии и трагедии, и героико-патриотические ленты, нужно детское кино, и приключения, и сказки. Почему бы не экранизировать приключения Буратино графа Толстого или его же Аэлиту, ваше величество? А я-то что смогу сделать, заволновался Пырьев, я ведь только чиновник, даже не начальник делопроизводства, до сих пор удивлен, что меня вызвали в Зимний дворец, а вы, господин Пырьев, назначаетесь председателем императорского комитета по кинематографии, сообщил я, понятно, что из бюджета будут отпущены средства, вы это сами подсчитайте, потом согласуем, первым вашим проектом станет сокращение количества зарубежных фильмов в нашем прокате. Пока пусть сократят хотя бы до половины, а вторую половину дают из наших, из отечественных. Готовьте распоряжение. Следующее задание – отыскать талантливых режиссеров и сценаристов, способных воплотить на экране таких деятелей, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин с Пожарским. Ищите сценарии, людей. Решайте вопрос с киностудиями, протазановскими ли, иными, какая разница. Для таких фильмов будет государственное финансирование – но с условием, что со временем мы сможем хотя бы выйти в ноль. Ваше Величество, если сократить количество иностранных фильмов, то наши режиссеры обеспечат империю самыми лучшими фильмами. Вот, если бы я сам, Иван Александрович загрустил. Верно, в нем снова начал бороться творец и чиновник. В прошлой жизни Пырьев сумел сочетать и деятельность администратора, и режиссера. А кто вам мешает самому снять какой-нибудь фильм? Поинтересовался я. Снимите фильм, например, про любовь доярки и кузнеца, что живут далеко друг от друга. Или про то, как мужчины учат девушек осваивать трактор. Девушки осваивают трактор, вытаращился Пырьев. Разве такое возможно, чтобы женщины стали управлять техникой? Это вы предлагаете мне снять кинокомедию, а почему нет? Снимите так, чтобы было смешно, но в то же время, девушки задумались о своей пользе не только для семьи, но и для государства. Или о девушках, что решили стать не только врачами, но и служить в полиции. Все в ваших руках. Взгляд Пырьева стал словно бы стеклянным. Кажется, он уже начал обдумывать сценарий своего фильма. Нет, это пока рановато. Увлечется, а мне нового администратора искать. Без обид, пока не запустится пара фильмов по моим требованиям, своих вы снимать не станете. А там, хоть комедии ставьте, хоть идиота Федора Михайловича экранизируйте. Поняли? «Будет исполнено», – твердо сказал Пырьев. «Людей подыщем, а при вашем покровительстве и государственной поддержке сделаем любой фильм, какой вам нужно. Это не мне нужно, а государству», – мягко поправил я Пырьева. «Российской империи требуются образцы доблести и героизма, чтобы вдохновляли на подвиги новое поколение. Империи нужны герои труда, но нужны и собственные фильмы, чтобы зритель мог просто посидеть и посмеяться, но не тупые, а такие, чтобы вместе со смехом решалась какая-то проблема, чтобы люди задумались». Поднимаясь со своего места, помог ошарашенному руководителю комитета подойти к двери, сказав на прощание: «Вы сегодня подумайте, как и что следует сделать, а завтра зайдете в императорскую канцелярию, заберете указ о своем назначении. Кстати, негоже титулярному советнику руководить комитетом. Так что, я заодно вас и в коллежские асессоры произведу. Начинайте подбирать помещения, искать кадры, ну и все прочее. Глава 21. Вспышка. Сегодняшнее пробуждение было до крайности неожиданным и неприятным. Трофим тактично, но настойчиво разбудил меня сегодня аж в 4 утра. «Ваше императорское величество», — чуть дыша произнес камердинер, генерал Шапошников попросил доложить, что на территории России, приграничной с Османской империей, сегодня произошло боевое столкновение. Сон с меня тут же слетел, как рукой сняло. Что значит «боевое столкновение»? Я тут же подскочил в кровати. «Докладывайте, как полагается, на чистоту и живее», — рявкнул я, совершенно забыв, что передо мной не военный чин, а слуга. «Так я же не знаю ничего», — икнув, ответил камердинер. «Генерал Шапошников уже обзвонил всех причастных министров. Все ждут от вас решения о сборе срочного совещания. Подтверждаю. Звоните Шапошникову, пускай все едут в Зимний дворец. Подготовьте помещение», — произнес я уже на ходу, бросившись к шкафу и принявшись одеваться. Как оказалось, Шапошников давно обзвонил всех, в том числе и Мизинцева с Кутиповым. Министры с генералами были на низком старте, ожидая от меня отмашки. Мужчины хмурые, с красными глазами, многие явно не доспали, но это можно заметить лишь если постараться и присматриваться. Если бы я сам не чувствовал сонливость, даже и не подумал бы, что сейчас 5:30 утра. Со стороны Турции, ближе к ночи, на территорию Армении вошли беженцы. Судя по всему, у них на территории происходило что-то неспокойное, но разведка пока не докладывала ни о каких событиях. «Много беженцев», — уточнил я, численностью свыше 1500 человек, в основном женщины и дети, мужчины тоже есть, но совсем немного. Как стало известно, это были этнические армяне. А во, 1500 — это довольно много. Турки опять, что ли, чистки устраивают? Хмуро спросил Кутипов. «Дальше докладывайте», — прервал я генерала. Начальник заставы принял решение отправить мигрантов обратно, с целью принять их потом по правилам, чин по чину, чтобы не было нелегальных мигрантов, которые рассосутся по стране. Пытался связаться с турецкой стороной, чтобы те, хотя бы временно, позволили беженцам остаться на территории Турции, но те на связь не выходили. «Ну, в принципе, верно он поступил», — признал я, сдерживая нетерпение. «Борис Михайлович повесил такую интригу, что я уже поскорее хотел узнать, в чем же дело». «Да», — согласился Шапошников. «Он даже сделал запрос, чтобы получить разрешение на пропуск беженцев и на выделение персонала для их переписи. Плюс написал запрос с прошением выдать людям временное жилье или где-то разместить их». «Какой инициативный», — удивился я. «Он сам армянин, поэтому ничего удивительного. Глупо было бы не расстараться для своих. Думаю, любой бы на его месте поступил так же», — пояснил Борис Михайлович. «Согласен», — кивнул я. «А дальше, что было? Откуда боевые действия?» Шапошников продолжил докладывать. «Как только беженцы повернулись и двинулись в обратную сторону, турки принялись их обстреливать. Полковник Акопин предпринимал все необходимые действия для того, чтобы выйти на связь с пограничниками турецкой стороны, но те по-прежнему игнорировали его попытки и продолжали обстрел». Голос Шапошникова был сухим, но я отчетливо слышал сдерживаемый гнев в его голосе. «Ну и твари же эти турки!» Вслух это, конечно, я не сказал, но злость во мне вскипела мгновенно. «Наши, естественно, тоже среагировали», — продолжил докладывать Борис Михайлович. «Организовали огневой заслон, чтобы, как минимум, отогнать турецких пограничников и защитить беженцев. Конечно же, речи о том, чтобы отправлять их на территорию Турции, уже не шло. Однако задача защитить людей, чтобы их не расстреляли, все равно осталась. На помощь пограничникам прибыли размещенные там ранее регулярные части. Это те, которых разместили по приказу Николая Александровича, что ли?» — уточнил я. «Да, именно так», — подтвердил Шапошников. Дальше завязалась перестрелка, стороны начали обмениваться ударами. Акопин пытался дозвониться до дежурного по штабу, но вышла небольшая неувязка. Дежурный долго не отвечал. Я хмуро глянул на генерала, но тот, не дожидаясь вопроса, продолжил. «Ответственный уже наказанный, скорее всего, будет разжалован и отдан под суд». Я лишь кивнул. «За такое в военное время обычно расстреливают. Турки как-то комментируют?» — спросил я. «Их сторона обвиняет нас в том, что мы ввязались в их внутренние дела». «Что значит «внутренние дела»?» — рявкнул я, хотя Шапошников был ни при чем, а сами турки далеко. Они расстреливали этнических армян на территории России. Это уже не внутренние разборки. Это, как минимум, стрельба на нашей территории. Чья сторона первой открыла огонь по пограничникам? Есть информация, уточнил я. Крайних сейчас не отыскать, качнул головой Шапошников. Да и глупо это. В любом случае турки открыли огонь по российской территории. Совершенно согласен с ним. И плевать, что гибли не подданные России, а другого государства. Но это их пули свистели на нашей территории, этого достаточно. И вообще, бьюсь об заклад, это явно тщательно спланированная провокация. Это ж надо 1500 армян набрать. Будто в подтверждении моих слов, Шапошников продолжил докладывать. Разведданные мы пока что не получили, однако аналитики работают. Но уже сейчас могу сказать, что собрать такое количество армян на территории Турции несложно. Армянская диаспора насчитывает несколько миллионов человек, однако на это потребуется время. Думаю, их готовили заранее, причем не один месяц. Возможно, имеется какой-нибудь лагерь, куда их свозили. Агентура полковника Фраучи начала активную работу и уже к утру обещают предоставить первые доклады. Я кивнул. Благодарю вас, господин генерал. Такс обвел я взглядом всех присутствующих. А что у нас происходит на территории Франции и Германии? Как развивается их конфликт? Ситуация мне очень не нравилась. У меня нет никаких сомнений, что это провокация, причем уже не первая со стороны Турции. Не знаю, чего они добиваются. Нас спровоцировать? Только зачем? Для чего им это нужно? Отвлечь нас, оттянуть наши войска. Так, даже сейчас при неполной армии мы Турцию превратим в пепелище. Да, на нас потом будут косо смотреть европейцы и однозначно предъявят нам претензию за агрессию или за то, что мы под шумок, пока Европа отвлечена на собственные конфликты, решили оттяпать Босфор и Дарданеллы. А потом доказывай, что провокация была. Да тут сколько угодно можно выдумывать, выдвигать конспирологические теории, практически все будут правдоподобны. Слишком уж это все выглядит неестественно. И ясно одно, оставлять это так, как есть, нельзя ни в коем случае. Шапошников, будто подражая мне, также окинул взглядом присутствующих генералов и приступил к докладу по Франции. Бои в Европе идут, но как-то странно. Войск присутствует немало, но воюет по одному батальону с обеих сторон, в то время как дивизии стоят. Прорывов нет, так и топчутся на границе, да обмениваются осторожными ударами. Либо они разучились воевать, либо это какая-то имитация, либо вовсе учение. Странная какая-то война, пробормотал я под нос. Подумал и тут же осекся. А ведь в моей истории уже было нечто подобное. Кстати, так она и называлась. Именно странная война. Меня прошиб холодный пот. А в футбол они там на прифронтовой зоне случайно не играют? Хмыкнул я. Шапошников ухмыльнулся, подумав, что это была шутка. А мне вот было не до смеха. Господин Столетов, посмотрел я на военно-морского министра. Наши военные корабли, которые мы к Турции отправляли, где здесь сейчас находится, отозвали сразу после урегулирования конфликта, тут же доложил адмирал. Немедленно обратно. Дайте указание готовить десантные корабли, я перевел взгляд на Говорова. Пускай готовится в любой момент высадиться на территории Османской империи. Сказал это и тут же сам себя отругал. Нельзя идти на поводу противника, нельзя выдвигать эмоциональные решения. Нет, не так. Что касается турок, укрепляем границу по максимуму. С расчетом на то, что вся турецкая армия пойдет на нас войной и захочет стереть Армению с лица земли. Это первое. Корабли отправляем обратно. Как можно ближе подводим к Стамбулу, с приказом по первому требованию открыть массированный огонь по столице. Прямо так и укажите в приказе. Сравнять Стамбул с землей. И раструбите этот приказ так, чтобы даже в Японии об этом узнали. А турки и подавно, чтобы не то, что узнали, а чтобы спать ложились и поглядывали в окно, не пошли ли в наступление русские войска. Ясно вам, чтобы знали, чем эти игры для них пахнут. Они так заиграются и превратятся в пепел. Что делать с западными границами? Осторожно спросил Шапошников. Мы оттуда солдат не будем перемещать, верно ведь? Ни в коем случае, качнул головой я. Угроза Запада никуда не девалась. Напротив, ненавязчиво усиливайте рубежи, ройте окопы, стройте укрепления. Господин Карбышев, Шапошников кивнул на генерала, уже занимается этим вопросом. Причем, работы ведутся активно, согласно кивнул генерал. Есть вопрос, ваше императорское величество, спросил Карбышев. Задавайте, Дмитрий Михайлович, кивнул я. где лучше провести линию обороны. Есть два варианта. Более очевидное. По линии границ с Австро-Венгрией, но мы бы еще предложили продолжить строительство укрепрайонов на линии границы с Польшей. У меня даже мысль не возникла задать вопрос почему. Все просто. Вся Россия знает, что Польша сейчас неспокойна, и что в любой момент там может вспыхнуть пожар революции. Об антироссийских настроениях поляков наслышаны уже все от мала до велика. И строить укрепрайоны, прекрасно понимая, что в любой момент в спину защитника могут ударить формирование поляков, это, как минимум, глупо и наивно. Да, если мы будем строить укрепления на территории с Польшей, есть угроза, что те же самые формирования революционеров могут присоединиться к нападающим, но это меньшее из зол. Если они к ним присоединятся, сами об этом и пожалеют. Уж мы об этом позаботимся. Карбышев раскрыл папку и вытащил оттуда сложенную в четверо карту. На ней было указано красными линиями размещение уже готовых укреплений. Видимо, Николай Александрович тоже смотрел в будущее, а также предположительное расположение новых сооружений. Я аж усмехнулся про себя. Эта линия в точности напоминала укрепрайоны, сделанные по линии Молотова, прямо как в моем мире перед Второй мировой войной. Да, делаем перед Польшей первую линию, подтвердил я. Потом, когда закончим, уже можно будет и на территории Польши сделать заграждение, но сильно там не усердствуйте. Все-таки зона не совсем мирная и нестабильная, в любой момент может что-то произойти. Генералы переглянулись и согласно покивали. Все, господа, работайте, и я повернулся к секретарю, которого также подорвали по тревоге. До Пылаева так и не дозвонились, спросил я. Никак нет, ваше императорское величество, покачал головой секретарь. Дозванивайтесь. Как только очнется, первым делом его ко мне. И чувствую я, ему, как минимум, придется сменить помощника, который не следит за телефоном министра иностранных дел. Иосиф Виссарионович, повернулся я к Джугашвили, думаю, нам необходимо найти нового министра иностранных дел. Срок месяц. Присутствующие переглянулись, но никто не стал возражать или как-то защищать Пылаева. Я повернулся к присутствующим. Благодарю вас, господа, за оперативность. Выдержав короткую паузу, произнес я, видя такую слаженную работу, я уверен, что Россия, как минимум, не ударит грязь лицом. Я очень рад тому, что могу положиться на любого в этом помещении. Сказал это, а про себя подумал. Может, у нас и нет тех 2-3 лет на то, чтобы увеличить собственную армию и как следует подготовиться. Много я времени потерял, едва не удержался, чтобы не обругать себя последними словами. А ведь предполагал, было же предчувствие, что все не так просто, что что-то готовится. Да и глупо предполагать, что история не повторится. Забавно будет, если все самое неприятное начнется аккурат 22 июня. Уж не знаю почему, но во мне будто дар предвидения открылся. Только подумаю об этой дате, и холодный пот прошибает. И ведь воспринимаю ее как нечто неминуемое, будто поход к стоматологу, от которого не скрыться. Быть может, это простое предчувствие. К тому же тут осталось-то совсем чуть-чуть времени, меньше года. Может, конечно, паранойя и стремительно разворачивающаяся не в нашу пользу ситуация, не дает расслабиться. Чувствую, я еще не раз обругаю себя последними словами за то, что предыдущие 4 месяца занимался, чем угодно, но не военной подготовкой. Возможно, это мне еще серьезно аукнется в будущем, но время покажет. А пока что надо работать здесь и сейчас, работать так, как никогда не работал, чтобы быть готовым к любому исходу. Глава 22. Федор Иванович Замятин. Сегодня настал тот самый день, которого я, признаюсь, уже заждался. Наконец-то группа Судоплатова прибыла в столицу, а это значит, что скоро я лично познакомлюсь с господином Федором Ивановичем Замятиным, тем самым магнатом, который вздумал очернять монархию и власть императора. Причем, мастерски это делал, стоит признаться. Думаю, если бы не удача и стечение обстоятельств, оказался бы я в очень сложном положении. И все благодаря каким-то желтым газетенкам. Смешно подумать, на самом-то деле. Правильно говорят, что СМИ – четвертая власть. Я, хоть это мне и не по чину, и как бы меня ни отговаривали министры и генералы, снова настоял на том, чтобы лично присутствовать на допросе. При условии, конечно же, что сменю личину, и никто не узнает, кто именно проводил этот самый допрос. Ну, мне-то по большему счету все равно. Мне главное правду узнать, и желательно как можно скорее. А еще лучше своими ушами услышать, а не из отчета. Я же себе все ногти изгрызу, аж до локтей от нетерпения. Замятин был невысок и очень худ, с запавшими щеками и темными кругами под глазами. Его сухопарость вызывала заблуждение, будто он высокий, но это было далеко не так, от силы 1,60 м. Смотрел он на меня мефистофелевским взглядом с противоположной стороны стола, наблюдал, что-то думал себе и молчал. Я смотрел на него в ответ. «Что же вы молчите?» — спросил он меня. Притом еще так уверенно спросил, будто бы это он ведет допрос. А я хотел собраться с мыслями. Если честно, я был немного удивлен. Замятин явно не выглядел как человек, облеченный властью. Напротив, как нищий из тех, что обычно просит милости на паперти, хоть и сидел, горделиво вздернув нос. Видимо, его так потрепала непростая доставка до столицы. Все-таки его почти месяц везли в непростых условиях, может, это как-то сыграло. Передо мной на столе лежала целая стопка из донесений, отчетов и протоколов допросов. И во всех из них значилось то, что основным зачинщиком был Замятин, хоть это и было совершенно нелогично. «Так я жду, что вы сами говорить начнете», — ответил я. Внутренне я ощутил, как между нами начала натягиваться струна. «Слишком много чего на вас висит. Вы ведь уже успели ознакомиться со всеми теми обвинениями, что выдвинуты против вас. Так вот и я не совсем понимаю, что же это вы молчите, чего вы ждете. Или так не терпится вам испытать на себе весь гнев императорского двора и поскорее отправиться навстречу той судьбе, что суждена вам. Я вот думаю, что вам давно уже пора было начать говорить. Глядишь, и может, не такая страшная участь вас постигнет, а может и вовсе удастся договориться о самом гуманном исходе. Вы ведь подрывали власть императора, а это страшное преступление». Я перелистнул один из протоколов допросов. Струна продолжала натягиваться и звенеть, правда, этот звон слышал лишь я. Краем глаза я наблюдал за Замятиным. Он поерзал на стуле, при этом побледнел и слегка сутулился. «Вот вас в клевете обвиняют, и в работе на иностранные спецслужбы, которые, судя по всему, вполне враждебны нашей стране, и даже в попытке организовать переворот. Знаете ли, тут не на одну сотню лет приговоров может набраться, и это ведь станет достоянием общественности». «Да что общественности? Императорская семья постарается, чтобы это раструбили на весь мир. А у вас ведь семья есть, большая семья, и какая-никакая репутация. Жена, четверо детей, старшему, вон, 25 лет, у него еще вся жизнь впереди. Как раз вот себе невесту подыскивает. А будет он сыном не магната-богача, а военного преступника, предателя, финансирующего социал-революционеров. Естественно, ваши активы в России мы изымем. И, как мне известно, вы львиную долю своих имуществ держали именно в России, лишь 25% смогли вывести за границу. Так вот, все это будет принадлежать императорскому дому, и на вполне законных основаниях. Поэтому, повторюсь, я не понимаю причины вашего молчания, Федор Иванович. Чем это вы меня тут пугаете? Каторгой решили запугать? Выпрямившись, усмехнулся Замятин. Вы, видимо, не совсем понимаете, что за человек перед вами сидит. Я не простой мужик из хутора, которых вы привыкли стращать. За мной стоит такая сила, что вам и не снилось. Да, император, это самодержец и мощь, но и на него есть управа. Я не думаю, что долго пробуду в заключении или на каторге. Меня быстро вытащит. А вот ваш император не факт, что долго на своем месте усидит. Вы бы сами задумались, чью сторону принять. У меня бровь поползли вверх. Вы же понимаете, я повернулся на Мизинцева, который снова вызвался стенографистом, что все ваши слова записываются. «Не слишком ли вы самоуверены?» — спросил я. «А чего мне бояться?» — с вызовом спросил Замятин. «Ну, например, смертной казни», — невозмутимо предложил я вариант. «Смертной казни?» — усмехнулся он. «Не смешите меня, такой вой в мире поднимется. Семья Замятиных — это не пустой звук. За нас вступится не одно государство. Да что там вступится? Объединяться, чтобы за меня отомстить. Война начнется, если вы посмеете даже задуматься о казни Федора Замятина. Если только узнает кто-то. Согласен с вами. Если кто-то узнает, что вы приговорены к смерти, возможно, начнутся какие-то недовольства со стороны местных купцов или иностранных коллег. Однако вы немного заблуждаетесь. Ведь никто не догадывается о том, что вы задержаны спецслужбами и сейчас пребываете в России. И вы всерьез думаете, что кто-то вам дарует достойную вашего положения смерть. Нет, вас убьют в какой-нибудь канаве. Думаю, император об этом позаботится. Среди грязи и жижи. А еще лучше, рядом с каким-нибудь солдатским сортиром. И погибнете вы бесславно, глупо, да еще и мерзко. Точно так же мерзко, как вы и ваши поступки. Говорил это я строго, ввинчивая каждое слово будто шуруп в крышку гроба. И чем больше я говорил, тем сильнее скукоживался Замятин. Поэтому в ваших интересах поскорее начать говорить, и быть полезным тоже в ваших интересах. Иначе вашей судьбе не позавидуют даже Сангушка и Дризин, которые, к слову, тоже считали себя неприкосновенными. Я замолчал, дав возможность Замятину осмыслить все сказанное и проникнуться услышанным. Спустя секунд 10 я таки нарушил молчание, заставив посеревшего лицом магната вздрогнуть. «Так кто вам платил за все те обличающие статьи? Кто спонсировал ваши действия?» Струна натянулась до предела и наконец лопнула. Замятин криво усмехнулся. «Да кто только не платил. Многие готовы дорого заплатить, ради того, чтобы Россия наконец развалилась на части. Все вас рушит, рушит, рушит, рушит, а вы все никак не рушитесь, и непонятно, на чем держитесь. И явно на цементе, на навозе, видимо. Потому что клейкая какая-то субстанция, он сделал такое лицо, как будто бы хотел плюнуть, но сдержался. Опять же, я бы сам удивился такому его поведению. Он же не какой-то сиделец или чернорабочий, а видный человек, культурный, имеющий неплохое образование. Давайте конкретнее, подбодрил его я. Мне нужны имена, фамилии, организации или группировки. Вы ведь понимаете, что у нас есть цель минимизировать или вовсе убрать угрозу для страны и для императорского двора. Если вы поможете нам, быть может, мы вернем вас во Францию доживать свой век. Естественно, при условии, что будете вести себя прилично. Иначе кто знает, чем это все для вас закончится. Но для этого вам нужно очень постараться. Французы, загнул он мизинец. Норвежцы, загнул он безымянный палец. Немцы, англичане, турки, японцы, одну руку он спрятал и загнул мизинец на левой руке. Социал-революционеры, до сих пор ума не приложу, откуда у них столько деньжищ, чтобы платить за мои услуги. Политическая оппозиция, загнул он безымянный палец на левой руке. И родственнички императора, усмехнулся он напоследок. Родственнички, нахмурившись, спросил я, меня кольнуло нехорошее предчувствие. Что же это за родственники императора хотят навредить главе государства? Кирилл Владимирович Романов собственной персоной огромные деньги вкладывает. При том, что через него связи с французами и с поляками. Всем всего наобещал. И мне в том числе, должность председателя кабинета министров. Вот, вас он снимет с престола, должность займет, а там и Россию поделит, и всех своих друзей к себе поближе, на теплые местечки расставит. Кириллу, нахмурился я, а про себя подумал. Вот же старая вешалка, ему сколько сейчас, уже седьмой десяток пошел, если не под 70. Ему бы рыбу ловить, охотой заниматься, да чем угодно. Мемуары вон писать и к смерти готовится, а он все туда же, на трон позарился. Видите ли, властвовать ему захотелось. А ведь он в моем мире тоже царя предал во время революции. Было мнение даже, что подчиненные ему полки сразу же примкнули к большевикам, что было серьезным ударом по власти императора. Да уж, неплохо. Как я понимаю, учитывая очередность и театральную паузу, вы хотите сказать, что главным зачинщиком был именно Кирилл Владимирович. Он, родименький, он по старой дружбе мне много чего рассказывал. Как дипломатов норвежских возил по злачным местам, питейным заведениям. Как проституток под них подкладывал, а потом фотографировал через шпионское оборудование все их утехи. Была даже пара дипломатов, которые мальчиками интересовались. Думаю, понимаете, что им очень не хотелось, чтобы поднялась шумиха по этому поводу. Поэтому они на все были согласны. Тем более, что он им и пряников обещал. Туркам обещал Крым, французам Польшу. В то время как самим полякам обещал независимость, после того как воссядет на трон. Но мы то понимаем, что шиш Франция получит, а не протекторат над Польшей. Такие вот дела. Да уж, я, конечно, ждал серьезного откровения, но такого даже не предполагал. И ведь даже ни разу не кольнуло, правду говорит, особо даже давить не пришлось. Что же в голове у этого Замятина, что он сразу же все и выдал? Хотя, думаю, в его голове все произошло еще, когда он сюда ехал. Думаю, наши шпионы давно его уже поломали и подавили волю, как минимум, к побегу. Он, видимо, надеялся, что что-то изменится, когда он в Россию прибудет, что с ним все будут вести себя достойно. Однако вот не учел, что жизнь его сейчас абсолютно ничего не стоит. И стоит императору только слово сказать, как не станет больше Федора Ивановича Замятина. Так и получается, что цена его жизни лишь нескольких слов. Так много и так мало. Я вдруг вспомнил. Вначале было слово. Слово было Бог. И слово было Богом. Вот и для Замятина мое слово, все равно что Бог, потому как судьба его на волоске висит. Немного подумав, я перелистнул еще пару бумаг, лежащих передо мной. Так, а фамилия Распутиных вам знакома? Ну а как же, вы про Диму что ли? Хмыкнул Замятин. Да, он самый, не растерялся я. Что вы можете про него рассказать? Да что про него рассказывать? Верный пес своего господина, который прочит ему место подле императорского трона. У них это семейный комплекс. Они все хотят вернуться ко двору, как когда-то их отец. Но самого-то Григория Ефимыча из дворца вышибли, так теперь сынок туда хочет. Вот и Кирилл ему пообещал хорошее место. Только использует он его, как только может. Меня подмывало спросить про Матрёну, но я пока держал себя в руках. Успеется задать этот вопрос. Сейчас надо, чтобы он продолжал рассказывать. И как же он его использует? Спросил я. Ну, знамо как, Дима ведь кого угодно чему угодно убедит. Черта лысого заставит в церковь пойти, да покаяться. Это у него дар, такой же, как у отца. Послабее, конечно, не такой сильный, но этого хватает. Вот он для Кирилла всякую грязную работу и делает, когда кого-то подставить надо или обвинить в чем-то, вину на себя взять. Лошадь там заговорить, усмехнулся он. Я снова посмотрел в сторону Мизинцева. Кажется, он мне докладывал, что один из наследников престола упал с ездового коня. При том, что конь был благородный и отлично выдрессирован, так что не должен был взбрыкивать, а вот взбрыкнул, и в итоге третий наследник дома Романовых свернул себе шею. Очень интересно, это вы намекаете на гибель Степана Романова? С прищуром спросил я. А как же, на него самого? Надо же было Кириллу Владимировичу расчищать себе путь к трону. Вот он и убирал всех неугодных. Хвалился, что и до наследника добрался, до нынешнего, значится, императора. Да вот только, как я погляжу, недооценил он мальчишку, или получил недостоверную информацию. Я вдруг припомнил, что в моем мире Кирилл Владимирович был лишен звания великого князя из-за своей женитьбы на простолюдинке. Но потом, это уже мне рассказывал Иван Иванович, Николай его простил и вернул права великого князя, а вместе с тем вернул ему и формальное основание на то, чтобы претендовать на трон. Раньше-то он был лишен этого права. Я попытался припомнить, кто и на каком месте в очереди стоит сейчас на право наследования престола. И если Кирилл Владимир идет четвертым, то между нами должен был кто-то оставаться. Кажется, это был Михаил Романов и его сын. Этот вопрос я озвучил Замятину. А как же Михаил Романов с сыном? А что с ними не так? Михаил давно старый, его смерть не вызовет никаких подозрений. Так и запишут, что от старости умер, даже проверять не станут. Ну а сын его, если до сих пор не разбился в очередной автогонке, то не за горами это событие, уж поверьте. Я снова переглянулся с Мизинцевым. Тот кивнул и сделал себе пометку на полях. Как минимум, нужно предупредить родных. Опасность-то не только надо мной, а над всем домом Романовых. И исходит она от Романовых. Но в любом случае, добавил Замятин, надо еще молодого императора с престола убрать. А тот либо очень везучий, либо тертый калач, как оказывается. Скажите, спросил вдруг Мизинцев, Федор Иванович, а нет ли у Дмитрия Распутина привычки носить шляпу? А как же, хмыкнул Замятин. Все время в этой шляпе ходит, не снимая, модная такая, с красным размерником. Ходит, кичится, что она заговоренная, красивым его делает, хмыкнул он. Вот кажется, и нашли мы того самого злодея, что Андерсону голову задурил. Осталось только понять, где его искать. Хотя ясно, где. Рядом с Кириллом он и ошивается, раз служит моему родственничку. А про Матрёну Распутину, что можете сказать? Продолжил я. Матрёнушка, а что про нее говорить? Дурочка она, наивная, но жадная и властолюбивая. Все надеется, что ей перепадет что-то с барской грызни. Посулили, что ей чуть ли не роль императрицы уступит. Она и поверила. Тычется везде, где только можно, глупая дуреха. У нее тоже есть дар убеждения, причем сильнее, чем у Дмитрия. Вот только мозгами Бог обделил, поэтому она не так полезна. Положиться на нее, как я вижу, нельзя. Ведь от нее вы, наверное, о моем участии узнали. Много от кого, Уклончиво ответил я, однако Замятин продолжил. Она ведь не просто так пропала, вы ее тоже взяли. Здесь вопросы не вы задаете, а мы, отрезал я. Есть у вас список людей, с которыми Кирилл Владимирович сотрудничает в России и использует в своих целях, спросил я. Федор Иванович принялся перечислять имена, а Замятин принялся их записывать. Причем, на каждом втором имени у того удивленно подскакивали вверх брови. Мне эти имена в основном были незнакомы. В моем времени они скорее всего либо мигрировали в Европу, либо сгинули во времена революции. А здесь вон живут себе припеваючи и раздумывают о том, как императора свергнуть, даже не догадываясь, к чему их это приведет. Глупцы, где же Кирилл Владимирович столько денег-то брал? Когда причисление фамилий наконец закончилось, спросил я, суммы-то огромные выделяются, вы ведь сами говорите, что ваши услуги не дешевы. Кириллу дали взаймы ссуду французы и британцы, как вы понимаете, он им взамен много чего пообещал, земли, ресурсы и контракты. Французы, значит, а социал-революционеров, вы говорите, он тоже спонсировал, спросил я, а как же, но те ребята умные, из всех кормушек деньги берут, им ведь все равно кому служить, они считают себя самыми хитрыми, думают, что власть захватит, а потом и наплюют на все обещания, мало ли у кого они там что брали, нигде ведь подтверждения нет, да вот только сами не понимают, что их как тупое безмозглое оружие используют, чем они в общем-то и являются. Я оставил его ремарку без комментариев, знал бы он, сколько это тупое оружие сделало бы, случись революция в 1917 году, не говорил бы так уверенно. Глава 23. Дворцовые интрижки. Часть 1. Допрос длился еще около получаса, и когда я понял, что Замятин мне больше ничего интересного не скажет, поспешил свернуть мероприятие. Мы с Мизинцевым прошагали в другой конец коридора, в другую допросную. Там нас уже дожидались норвежские дипломаты, которые приехали фактически одновременно с Замятиным. Владимир Викторович, обратился я к Мизинцеву. Кстати, что там у нас с теми детскими домами, которые принадлежат социал-революционерам, на которые выделялись огромные суммы пожертвований во франках и в немецких марках, уточнил Мизинцев. Я кивнул. Как раз готовлю вам доклад, ответил генерал. Если есть, что рассказать сейчас, расскажите, попросил я. Удалось отследить путь более чем 2000 бывших воспитанников, доложил он. Они, простите за штампованное сравнение, как раковая опухоль распространяются по территории всей Российской империи, вплоть до Дальнего Востока. Образование у них, на удивление, хорошее. Некоторые даже получили университетское, но упор делался на обучение в технических институтах. И как только ни у кого вопросов не возникло, почему это сироты учатся наравне с детьми богатейших людей России, вот они и захватывают высокие должности, а там и свои идеи вредительские пропагандируют, засоряют беззащитные умы наивных подданных. Людям-то что нужно? Надежда. Вот они на этом и играют, обещая, что их жизнь изменится. Я лишь кивнул. Это очень уж знакомо. При этом отметил, что Мизинцев очень тонко подмечает приемы вражеских пропагандистов. Дальше шагали молча. Я размышлял о том, что рассказал Замятин. Больше всего меня разозлила одна из заказных статей, которые мы не успели отследить по той причине, что она даже не была запущена в работу. Во всех газетах должны были быть выпущены статьи о том, что в России закончился хлеб, зерна больше нет, император пустил всю империю по миру и скоро на страну обрушится жестокий голод. Статьи должны были выйти аккурат в тот момент, когда началась забастовка рабочих и блокировка железнодорожного пути с вагонами, заполненными зерном. Как все в истории циклично и предсказуемо, ведь ничего нового не выдумали. Хотя для этого мира это очень свежо, и находчивости можно только подивиться. Да уж, хоть пиши альтернативный учебник истории со всеми предположениями, собранными из фактов моего мира. Я что-то все меньше и меньше сомневаюсь, что будет много расхождений, разве что в некоторых деталях. Вон, и Первая мировая война была, пускай Россия в ней не участвовала, прошла она по иному сценарию, но есть и победители, и проигравшие, которые не согласны со своим положением и готовы сражаться со всем миром за свои права, да за территории. И пускай это Франция, а не Германия, и у них там не фашизм процветает, а национал-шовинизм, но разница-то небольшая, хрен редьки не слаще. Какая разница, Франция или Германия, если мы на пороге войны, в чем я все меньше и меньше сомневаюсь, и инструментарий весь тот же самый, будто по одному сценарию все происходит. Норвежские дипломаты ничего нового нам не рассказали. Все в подробностях уже выдал Замятин. Они лишь подтвердили, что Кирилл Владимирович Романов их очень тепло встретил, а потом эта встреча вылилась им очень уж дорогой ценой. Да, им обещали высокие должности и большие выплаты, а также большие преференции для Норвегии, которые они должны были выбить якобы тяжелым трудом, но для этого нужно было хорошенько поработать. И единственное, что меня удивило, это размах действий. Они львиную долю выделяемых Норвегией бюджетов тратили на интриги против императорского двора и свержение режима. Хитер Кирилл Владимирович, со всеми договорился, всем наобещал золотые горы. Как он, интересно, возвращать это все собирался? Как, в случае успеха, выкручивался бы из ситуации? Может, тут сработало тот самый российский размах, так часто приписываемый нашему менталитету? Мол, главная цель, а там будь что будет, уж как-нибудь разберемся. Боюсь, он бы сам на троне долго не удержался. Кредиторы спокойной жизни бы ему не дали. Ну, об этом, думаю, мы скоро и сами узнаем. Мизинцев уже с моего позволения распорядился, и в усадьбу Кирилла Владимировича отправилась группа захвата. Так, конечно, обычно не делается, все-таки персона императорской крови, но сейчас не до манеры и не до расшаркивания. Нужно подсекать рыбку, пока не уплыла, а то он сбежит, а потом ищи его, свищи в поле. Аккурат к тому моменту, когда мы вернулись вместе с генералом Мизинцевым в Зимний дворец, поступил доклад от старшего группы захвата. Мне осталось лишь подивиться оперативности группы захвата КГБ. Вот только-только был отдан приказ, и уже через час готов подробный доклад. Группа захвата направилась в усадьбу Кирилла Владимировича, где он, собственно, и пребывал. Однако, при попытке задержания, его охрана, да и сам Кирилл Владимирович, оказали довольно жестокое сопротивление. Среди охранников был одаренный со способностью пускать пламя из ладоней. Всю охрану удалось перебить, однако и сотрудники КГБ пострадали. Двое было ранено, причем один с тяжелыми ожогами, еще один был убит. Однако князя удалось взять живым. Сразу же был приложен второй доклад. Уже спустя несколько минут после задержания, великий князь стал кричать, что он никакой не великий князь, а актер, которого наняли 2 недели назад с целью разыграть родню. Мол, Кирилл Владимирович уехал в Европу на отдых и за дорогими подарками, а родня должна была думать, что он никуда и не выезжал вовсе, а пребывал в своем имении. Проверили. Отпечатки пальцев великого князя имеются, их еще в 20-м году сделали для какой-то надобности, точно, не Романов. Я, если честно, даже не удивился. Слишком уж гладко все прошло, не бывает все очень легко. А когда все слишком просто происходит, значит надо ждать какого-то подвоха. Вот, собственно, он и подвох. Меня аж попустило немного. Ну ничего, осталось только установить, где скрылся опальный великий князь, а там для Судоплатова будет новая задача. Нужно только понять, куда направился Кирилл Владимирович. А так, все в принципе логично получается. 2 недели назад он сбежал, выходит, как только понял, что его друг Замятин из Франции исчез и не выходит на контакт, вот и решил подстраховаться. На самом деле глупо было надеяться, что будет как-то иначе. Да и глуп был бы старый интриган, если бы попался так легко. Будем надеяться, что он в лучшем случае затаится и не будет отсвечивать. Хуже, если он сейчас начнет вливать деньги в противников режима, в попытке расшатать власть и перейдет к более активным действиям, уже на этот раз не таясь. Это сейчас будет точно не кстати. Активный сегодня день. Я так перевозбудился, что решил заняться не отдыхом, а с новой силой взяться за государственные и не только государственные дела. На очереди был очень важный вопрос о таинственном падении баварской принцессы с лестницы. И сомнений в том, кто был к этому причастен, у меня практически не было. Однако я всегда свято верил в презумпцию невиновности. Прежде чем кого-то в чем-то обвинять, сначала нужно доказать. Поэтому я распорядился, чтобы Анну Титову вызвали в мой кабинет. «Ваше императорское величество, добрый вечер», — обольстительным голосом произнесла девушка, присев в реверансе. Я сразу же почувствовал воздействие на себя. Нет, у нее явно какая-то способность. Готов спорить, что обладает она каким-то очарованием неприродного характера. Стоит только заглянуть ей в глаза, как сердце начинает биться, а глаза сами косятся на те места, куда лучше не смотреть приличному мужчине перед помолвкой. Скажите мне, Анна Остаповна, слышали ли вы что-то о том, как именно пострадала баварская принцесса Эдита Мария, и о растительном масле, что разлилось на лестнице недалеко от ее покоев, спросил я. «Масло?» – удивленно подняла она брови. «Ничего такого раньше не слышала. Кажется, нечто подобное наша кухарка использует во время готовки. Но я на кухню не захожу, вполне возможно, что там используют и оливковое масло, а то и сливочное. Вологодское масло нынче в моде. Слышали?» «Ага», усмехнулся я про себя. «Ничего она про масло совершенно не слышала. А еще у нее уши в последнее время ватой заложила и память отшибла, поэтому она даже принцессу никакую не знает. А глаза честные-честные». При этом кольнула ее ложь меня так, будто девушка утверждала, что солнце – это вселенский омлет. Да уж, вот же врунишка. Хотя по ней никогда бы этого не сказал. Какова актриса, аж дух захватывает. Такую профессиональную обманщицу хоть в тайные шпионы определяй. Если бы не моя способность, свято бы поверил в ее невиновность. «Анна Остаповна, боюсь, вы не совсем понимаете серьезность ситуации», – строго произнес я. «Доподлинно известно, что вы к этому причастны, и я бы хотел услышать правдивый ответ от вас о ваших действиях, потому что от этого будет зависеть не только ваша судьба, но и судьба вашего отца. Здесь ведь на кону международный скандал, да еще какой. Собственно, все, что мне нужно было, я уже узнал. Однако меня очень заинтересовал тот факт, что тайно в Зимнем дворце проделать нечто подобное довольно непросто, и ее рассказ мне был более чем интересен. Мотивы-то я прекрасно понимаю, да и понять ее, как оскорбленную женщину, тоже могу, хоть и не совсем принимаю ее методы. Но она хотя бы действовала аккуратно, не хватаясь за швабру. Да и если бы не очевидная связь, ее бы вряд ли кто-то заподозрил. Спустя еще пару минут психологического давления, Анна наконец сдалась и рассказала мне довольно интересную историю. Она почти неделю следила за принцессой и за ее распорядком дня, привычками и тем, куда и где она обычно ходит и по каким коридорам передвигается, отслеживала слуг, а также маршруты придворных и служанок, камердинеров, выполняющих свои обычные обязанности по поддержанию порядка во дворце. В день Ха, когда у принцессы Эдиты Марии было назначено очередное занятие по русскому языку, Анна подговорила одну из служанок, чтобы та устроила на кухне беспорядок, по причине которого отправила трех служанок этот бардак устранить. Они сопротивлялись, мол, не их зона ответственности, но Анна настояла на своем, пригрозив тем, что пожалуется императору. Причем давила на то, что при дворе второй месяц сплетничают о ее связи со мной. Камердинер, который частенько находился именно в том коридоре, где располагались покои Эдиты Марии, задержался у своей комнаты. Анна рассыпала перед дверью в его комнату 3 рубля, разменянные мелкими монетами. Кто же от денег-то откажется? Я лишь подивился находчивости девушки. Затем уже она вооружилась маслом. Эту задачу девушка, понятное дело, никому поручить не могла, чтобы никакие ниточки не вели к ней. Дождалась, когда горничная принцессы, которая обычно выходит раньше, минует лестницу и только после этого разлила масло.